Проникновение в тайну. После ужина, ровно в половине девятого, Фати вышел из дома, взяв с собой веревочную лестницу и мешковину. Запертый в сарае Бастер скулил и скреб дверь, обиженный и возмущенный тем, что хозяин отправился гулять без него. Фати перешел по мостику, переброшенному через ручей, и неторопливо зашагал по замерзшему берегу. Из-за деревьев тихо вышли две темные фигуры и осторожно пошли следом. Благодаря своему тонкому слуху Фати услышал мягкие звуки шагов у себя за спиной и остановился. Шаги приближались. Фати быстро огляделся и, увидев смутные очертания дерева, спрятался за ним. Шаги продолжали приближаться. Вскоре послышался шепот, и появились два человека. Значит, слежка. Чем еще можно было объяснить присутствие двух незнакомцев в таком месте и в такой час? Оба прошли мимо, о чем-то перешептываясь. До Фати отчетливо донеслось одно слово — «Бастер». Он широко улыбнулся. «Да это же Ларри и Пип!» Разумеется, они не собирались отсиживаться дома, несмотря ни на какие запреты. Ай да молодцы! Фати на цыпочках последовал за ними. Вскоре оба остановились, потеряв его из виду. Фати подкрался сзади и зловещим голосом произнес: «Осторожно!» Ларри и Пип подскочили и повернулись к нему. Пип протянул руку и прикоснулся к Фати. «Фати, это ты? Вот дурной! У меня прямо душа в пятки ушла!» «Мы не могли не прийти, Фати», — сказал Ларри. «Не могли отпустить тебя одного. Тайна или нет, мы ведь друзья». Фати положил руку ему на плечо. «Конечно, друзья. Рад, что мы будем вместе. Пошли!» Все трое двинулись в путь. И через некоторое время добрались до узкой дороги, которая вела к причуде Гарри. Глядя в оба и стараясь не шуметь, Фати, Ларри и Пип углубились в лес и вскоре оказались у знакомых кованых ворот, створки которых были плотно закрыты. Из привратницкой струился слабый свет. «Перелезать через стену надо не здесь», — шепнул Фати Ларри Пипу. «Вряд ли тут есть собаки, но рисковать не будем. Пойдем вдоль стены и поищем подходящее место». Они пошли вдоль стены. Звезды теперь светили ярче, и видимость немного улучшилась. «Здесь», — сказал Фати. Он нашел тяжелый камень и обвязал его веревкой, другой конец которой охватывал надежным узлом последнюю перекладину лестницы. «Помогите мне перебросить его через стену», — попросил Фати. Камень перелетел через стену и грохнулся на землю с другой стороны, увлекая за собой веревочную лестницу. Фати подергал ее, испытывая на прочность. «Отлично! Часть ее свисает с другой стороны, а середина зацепилась за битое стекло наверху. Пип, ты самый легкий из нас. Забирайся первым. Мы тебе бросим мешковину. Накроешь ею битое стекло, сядешь и закрепишь лестницу за какой-нибудь выступ, иначе она может не выдержать. Мы с Ларри малость тяжеловаты». Пип быстро взобрался наверх. Веревочная лестница немного сдвинулась в сторону, но выдержала. Фати и Ларри бросили ему мешковину. Пип накрыл ею битое стекло, уселся и закрепил лестницу. Фати снова подергал ее. Держалась она прочно. Он попросил Пипа спуститься. Потом забрался на стену и, поправив лестницу, так, чтобы ее середина пришлась на вершину стены, а оба конца доходили до земли и с той, и с другой стороны, снова закрепил ее и спустился на территорию причуды Гарри. Пип и Ларри последовали за ним. «Порядок», — прошептал Фати. «Теперь пошли к дому». Пробираясь среди деревьев, Фати рисовал мелом крестики на их стволах, чтобы быстро найти обратную дорогу в случае, если вдруг придется спасаться бегством. Они шли довольно долго. Наконец, при слабом свете звезд показался силуэт старого дома. Выглядел он так зловеще, что Пип испуганно придвинулся к Ларри и Фати. Дом был погружен в темноту. Фати разглядел тяжелые ставни на окнах. Все трое подошли к каменной лестнице, ведущей к главному входу, поднялись по ней и оказались у массивной, оббитой гвоздями двери. Дом казался заброшенным. «Думаешь, Эрн здесь?» — прошептал Ларри на ухо Фати. «Да. Не знаю почему, но я уверен, что здесь творится что-то очень необычное. И Эрн наверняка находится в доме. Давайте обойдем его». Казалось, обойти этот дом, который в темноте выглядел огромным, не удастся за всю ночь. Кругом по-прежнему царила тишина. Ни в одном окне Фати, Ларри и Пип не увидели света. Они вышли на задний двор. В мерцающем звездном свете внизу блеснула зеркальная гладь пруда, к которому спускались каменные ступени. «Настоящее поместье», — прошептал Пип. «Интересно, кто тут раньше жил?» «Тссс!» — вдруг предупредил их Фати. Все трое замерли, прижавшись друг к другу. «Что это за странный, идущий откуда-то из-под земли, шум?» «Как будто мотор какого-то огромного механизма», — тихо сказал Ларри. «Что это может быть?» Они продолжили обход дома и увидели большое строение, которое раньше, наверное, служило конюшней, а теперь могло использоваться как гараж. Фати обратил внимание на маленькую боковую дверь. Судя по ее слабому поскрипыванию, она слегка двигалась взад и вперед под холодным зимним ветром. Значит, не заперта. Фати сделал знак своим друзьям, и все трое подошли поближе. «Дверь открыта», — шепнул Фати. «Пошли в гараж». Внутри было так темно, что поначалу они ничего не увидели. Странный шум прекратился. Фати достал фонарик и посветил кругом. Они стояли в громадном пустом помещении. Луч фонарика скользнул по ровному полу и не смог рассеять темноту в противоположных углах. И тут произошло... «Нечто жуткое!» — Пол перед ними начал с гудением опускаться. Ошеломленный Фати даже забыл выключить свой фонарик. Если бы они прошли вперед еще метра полтора, то опустились бы вместе с полом неизвестно куда. Наконец, похватившись, Фати выключил фонарик. Ларри в страхе вцепился ему в локоть. «Фати, что это? Ты видел?» «Да, это устройство вроде лифта. Я сначала даже испугался. Спрячемся за этими бочками и посмотрим, что будет дальше. Думаю, пол сейчас снова поднимется». Они притаились за бочками. Пол все не поднимался. В помещении было очень холодно, и они сильно замерзли. Фати время от времени включал фонарик, но на месте пола по-прежнему зияла черная дыра. Подождав еще немного, он осторожно подошел к ее краю и посветил вниз. Но, услышав какой-то шум, выключил фонарик и снова спрятался за бочкой. Внизу забрежил свет, и опять послышался шум. Свет разгорался все сильнее. Раздались чьи-то голоса, которые перекрыло уже знакомое ребятам гудение. Пол начал подниматься и скоро стал на место. Можно было бы подумать, что он всегда тут и был, если бы на нем сейчас не стояли три машины с включенными подфарниками. «Все в порядке?» — тихо спросил мужской голос. «Поезжайте с интервалом в 5 минут. Что делать, вы знаете. Давай, Кентон, ты первый». Ворота гаража бесшумно открылись. Одна из машин выехала наружу и покатила к воротам. Доехав до них, водитель на секунду включил фары и подождал. Выбежавший из привратницкой Питерс быстро открыл ворота, и как только машина выехала на просеку, снова закрыл их. Через 5 минут ребята увидели, как из гаража выехала вторая машина, еще через 5 — третья. Ворота гаража закрылись. Оставшийся внутри человек тихо свистнул и стал в центре полоподъемника. Минуты через 2 заработал мотор, и пол ушел вниз. Вскоре все погрузилось в кромешный мрак, и наступила мертвая тишина. «Ларри, Пип, вы здесь?» — шепотом спросил Фати. «Мы должны что-нибудь предпринять. Давайте спустимся вниз и посмотрим, что там находится. Готовы?» «Да», — дружно ответили Ларри и Пип. Фати включил фонарик и посветил в угол, где лежали свернутые в кольца канаты, как и обычно применяют для взятия машины на буксир. «Надо привязать канат к этой балке. Тогда можно будет слезть по нему вниз». Они быстро привязали один конец каната к балке и бросили другой в зияющий перед ними черный провал. Фати сел на краю, спустив ноги вниз, взялся за канат, подергал его, чтобы убедиться, прочно ли он закреплен, и тихо сказал: «Жду вас внизу. Спускайтесь сразу за мной». Он легко заскользил вниз, словно был на уроке физкультуры в школе. Пип и Ларри спустились следом за ним. Скоро все трое оказались глубоко под землей. Кругом царила темнота. Откуда-то издалека доносились гудение и скрежет. Привыкнув к темноте, они увидели слабый свет, струящийся с той же стороны, откуда слышался шум, и разглядели широкий туннель. Фати направился к нему. Пип и Ларри зашагали следом, стараясь не отставать. Туннель шел по кругу и вниз. «Мы будто внутрь земли идем», — шепнул Ларри. «Странное сооружение, да, Фати?» «Это для машин, которые проезжают по нему к подъемнику и обратно», — объяснил Фати. «Стоп! Кажется, мы пришли». Перед ними было огромное помещение, похожее на подземный заводской цех, в котором гудели станки и трудились какие-то люди. И повсюду стояли автомобили. Два из них окрашивали в синий цвет, третий ремонтировали, четвертый заканчивали разбирать на части. Остальные, видимо, ждали своей очереди. «Что здесь такое, Фати?» — шепотом спросил изумленный Ларри. «Наверное, сюда свозят краденые машины. Пригоняют ночью, спускают в эту подземную мастерскую, перекрашивают и переделывают, чтобы их нельзя было опознать. А потом, опять-таки ночью, перегоняют в другое место и продают за большие деньги по фальшивым документам». «Ну и дела», — прошептал Ларри. «Я сейчас вспомнил, как отец недавно рассказывал, что в последнее время машин стали угонять намного больше, чем раньше, и полиция не может их найти». «А мы нашли».